Сириус картинно на это дулся, однако после начинал фыркать, что Поттеры с их ревностью и чувством собственничества уже должны были войти в легенды. Лили же на проделки сына закатывала глаза и озадаченно пыталась понять, чем ему его крестный не угодил. Нет, с Северусом-то все понятно, они никогда не ладили, но с Сириусом же у него прекрасные отношения и такая реакция. В общем, она была весьма озадачена и наблюдала за этой вознёй с любопытством и настороженностью, порой тоскливо вспоминая те первые тихие дни с их настоящего знакомства. Гарри после тех признаний несколько дней смущался и кидал на нее растерянные взгляды, а после просто окружил своим вниманием и заботой, почти не выпуская из своего поля зрения и следуя за ней хвостом около недели. Лили на это тихо посмеивалась, чувствуя разливающееся в груди тепло, и сама охотно тянулась к нему. Они оба пытались найти и занять свое место в жизни друг друга, а также найти точки соприкосновения, из-за чего возникало много неловких или крайне осторожных разговоров и ситуаций. Окончательно их отношения выровнялись совсем недавно, словно Гарри, наконец, поверил, что все это не сон, и убедился, что действительно важен для нее. Тогда и случился первый его визит с крайне любопытными друзьями. Последовала целая куча вопросов от почти прыгающей от любопытства и нетерпения Гермионы и редкие уточняющие Рона. Гарри же внимательно следил за их разговором, но сам почти весь вечер молчал, прижавшись к ней на диване. После были еще вечера, однако более спокойные и тихие. Взглянув на Гарри, Лили грустно улыбнулась. Тот крайне знакомый лежал на животе и увлеченно что-то быстро писал на пергаменте, поглядывая в учебник по зельям. Как же Гарри порой похож на своего отца. Жаль, что он никогда не увидит его. Проснулась Лили от шипения и редких вскриков, раздающихся в соседней комнате. Нахмурившись от беспокойства и схватив палочку, она кинулась к сыну. Гарри лежал на животе, судорожно вцепившись в простыню и тяжело дыша. По бледному до синевы лицу скатывались крупные капли пота, а одеяло перекрутилось вокруг его ног. «Гарри!» – негромко позвала Лили и потрясла его за плечо. «Гарри!» «Проснись, Гарри, мистер Уизли», — с ужасом прохрипел он, уставившись на нее мутными глазами. «Я напал на него. Мам, я не хотел. А чем ты?» — нахмурилась Лили, откидывая с его горячего лба мокрые волосы. Знаменитый шрам сильно воспалился и жутковато пульсировал. Прикусив губу, она озабоченно посмотрела на него. «Странные сны, воспаленный шрам. Что же все это значило? Крестраж так дает знать о себе? Или между лордом и ее сыном существует более глубокая связь?» «Я за аптечкой», — сказала Лили и начала вставать, когда Гарри неожиданно крепко схватил ее за руку. «Он умирает, мам», — лихорадочно бормотал он. «Я был змеей, я укусил его, там так много крови, мама». Глубоко вздохнув, она на мгновение прикрыла глаза, обдумывая сказанное, а затем резко спросила, как выглядело это место. «Много странных темных коридоров, слабо светящихся в темноте», — задумался Гарри ненадолго. «Мы были прямо перед большой дверью со странными узорами. Мистер Уизли дремал прямо перед ней». Лили сжала губы в тонкую линию. Она знала только одно место, похожее по описанию. Но Гарри не был в отделе тайн, тем более на таком глубоком уровне. «И значит, это было или будет, как думаешь?» — спросила она. «Ты мне веришь?» — недоверчиво посмотрел на нее Гарри, наткнувшись на красноречивый взгляд, нервно провел рукой по спутанным волосам. «Это уже произошло, я точно знаю, такое уже бывало. Я к министру», — после недолгих раздумий сообщила Лили и обеспокоенно посмотрела на Гарри. «Сам справишься, аптечка в шкафчике ванной». «Да, конечно», — кивнул он рассеянно. «Ты только помоги ему, ладно, и будь осторожной». «КХМ, ты не ответила на вопрос», — напомнил ей Уолтер, и Лили мрачно уставилась на него. «Свои источники среди его окружения», — небрежно махнула рукой она. Невыразимец прищурился и приземлился на стул напротив, сложив руки на стол и пробарабанив пальцами по дереву. «Мы поймали змею», — сказал он спустя долгую паузу. «Необычную змею, Долорес, ненормально крупную для своего вида и слишком агрессивную, с такими интересными завихрениями магии в ауре, знаешь, чем-то похожие на ауру темного лорда, и тех милых вещиц, что ты собираешь в коллекцию. Крестражи, да». Лили едва заметно напряглась и сузила глаза, глядя на крайне довольного собой невыразимца. «Откуда ты знаешь?» — нахмурилась она. «Свои источники», — вернул ее фразу Уолтер, и Лили скрипнула зубами. Тот же, почти открыто улыбаясь ей в лицо, одним движением достал из кармана и положил на стол уменьшенную коробочку, опутанную цепями и множеством чар, силу которых она чувствовала даже на расстоянии. «Я могу уничтожить ее, Долорес», — серьезно произнес он, одним движением палочки. «И, что бы ты ни задумала, все пойдет ко дну». Лили с силой сжала челюсти, едва сдерживая желание вцепиться в чью-то шею напротив пальцами и сжимать, и сжимать, и сжимать. Глубоко вздохнув, она заставила себя успокоиться. «Она убьет его попозже, точно убьет, но попозже. Что ты хочешь?» – процедила Лили раздраженно, скрестив руки на груди. «Правду», – просто сказал Джейсон и, немного подумав, добавил с улыбкой. «Ну, еще может быть 3 свидания с тобой. Ты серьезно?» Лили неверяще посмотрела на него, а затем покачала головой. «Мы сидим в допросной твоего отдела. Ты меня подозреваешь в чем-то однозначно нехорошем и при этом говоришь о свидании. Ну, ты же никому не скажешь, правда?» Усмехнулся невыразимец, подмигнув. «Ты свихнулся?» — констатировала мрачно Лили и потерла лицо руками, а затем крепко зажмурилась и решительно выдала. «Я говорю сейчас правду, и ты меня отпускаешь. Без свидания не согласен», — фыркнул Уолтер, сверкнув лукавыми искрами в глазах. «Это просто смешно», — воскликнула Лили сердито. Она зло прищурилась и медленно привстала. «В конце концов, я заместитель министра. Ты не можешь держать меня тут слишком долго. А я начальник отдела тайн», — напомнил он ей, насмешливо улыбаясь. «В допросной которого ты сидишь, и об этом никто, кроме нас двоих, не знает», — и доверительно добавил, встретившись с ней глазами. «В конце концов, свидание можно провести и тут». Лили фыркнула и с обреченным видом плюхнулась обратно. «Один ужин», — выдавила она нехотя, — «без свеч, романтики и прочей ерунды, в общественном месте», — и торопливо добавила, заметив просиявшее лицо невыразимца. «И это не свидание». «Конечно, конечно», — согласился он покладисто. «Как скажешь, дорогая Долорес. Просто деловая встреча двух коллег», — прищурилась Лили. Джейсон согласно кивнул, довольно улыбаясь. Только взгляд у него такой насмешливый стал, мол, конечно, конечно, тешь себя надеждами. «Я серьезно, Уолтер». «Кто ж спорит», — усмехнулся Джейсон и резко посерьезнел. «А теперь рассказывай, зачем тебе эти игрушки?» Лили на мгновение прикрыла глаза, быстро редактируя версию событий без учета ее личности. «Летом у меня, скажем так, была переоценка ценностей в своей жизни», — осторожно сказала она. Джейсон кивнул, и Лили продолжила еще более осторожно. «А в школе я случайно сблизилась с одним учеником, и, так как он стал мне весьма дорог, я не могла не обратить внимание на то, что ему угрожает некоторая опасность, и не попытаться устранить ее». «Гарри Поттер», — задумчиво потер он подбородок, кивая. «С этим ясно. Как ты узнала о нападении?» Говорить не хотелось, кто знает, какая у него будет реакция. Вдруг побежит с криками уничтожать Крестраж, однако интуиция просто вопила о том, что ему можно верить и доверять, несмотря на то, как он ее выбешивает. Лили невесело усмехнулась и решилась. Выяснилось, что у лорда есть еще один живой Крестраж, созданный абсолютно случайно в ночь его падения и попавший в единственное подходящее вместилище. Джейсон ошарашенно замер, а затем совершенно грязно выругался и, зарывшись пальцами в свои волосы, вскочил на ноги. «Ну, конечно», — бормотал он себе под нос, быстро шагая по комнате. «Авада не оставляет следов, в комнате был только ребенок, ничего магического там больше и быть не могло», — а затем он вдруг замер и резко обернулся к ней. «Как он влияет на Гарри? Перепады настроения, несвойственные ему черты и поступки?» «Самый минимум», — покачала Лили головой и успокаивающим голосом продолжила. «Крестраж словно спит все время. Однако благодаря ему между лордом и Гарри возникла ментальная связь, и при сильных эмоциях он иногда видит его глазами. Чаще всего ночью, когда защита Гарри слабеет». «Хорошо», — более-менее успокоился невыразимец и сел на свое место. «Если будут изменения, скажи мне, это важно». Лили кинула на него удивленный взгляд, но медленно кивнула, соглашаясь. «Помощь ей бы с этим не помешала, а невыразимец всяко знает больше нее об этом». «Ты собираешься его извлечь из парня?» — вновь спросил Джейсон, задумчиво потирая переносицу. «Да есть способ», — нехотя ответила она спустя долгую паузу. «Только для этого нужны все крестражи». Джейсон понятливо кивнул, чему-то усмехнулся и быстрым движением отправил коробочку по столу к ней, делая такой невинный вид, что Лили не удержалась от улыбки. «Упс», — деланно расстроенно сказал Уолтер. «Кажется, наша змея сбежала». Лили ошарашенно приподняла брови. «Что?» — фыркнул он. «Ты что только что?» Заметив его осуждающий взгляд, она осеклась, покачала головой, пытаясь скрыть предательскую улыбку. «Значит, змея сбежала?» «Ага», — жизнерадостно кивнул Джейсон, подмигивая ей. «Такая прыткая и умная тварь, кошмар просто. Слава Мерлину, рядом никого не оказалось. А то ведь взяла и выбралась из непробиваемого ящика, хотя должна была проваляться в магической коме почти год». Лили издала смешок и скрыла лицо в руках, пытаясь справиться с внезапно нахлынувшим весельем, а затем вдруг сдалась и просто рассмеялась. Он просто убивал ее своим поведением. Она посмотрела на улыбающегося невыразимца и неожиданно для себя сказала: «Два. Что два? Я должна тебе два ужина, Джейсон». Примечание к части. У автора появилась группа, где можно найти картинки к фанфику и спойлеры. https://vk.com/крисдиамили. Глава 25. Приворот, сглаз и запретные зелья. Магловский ресторан. Лили приподняла в удивлении брови. «Мне показалось, что ты не будешь рада появившимся слухам о том, что заместитель министра имеет роман с начальником отдела тайн. Маги такие сплетники, знаешь ли». С усмешкой пожал плечами Джейсон и с картинным поклоном открыл перед ней дверь. «Прошу, миледи». Лили закатила глаза, но послушно прошла внутрь и позволила ему помочь снять ей пальто. «Вы сегодня на редкость покорны», — заметил он задумчиво. «Что-то замышляете?» «Ни в коем разе», — усмехнулась она насмешливо. «Просто не хочу портить себе настроение глупой ссорой». «Мудро», — кивнул Джейсон, улыбаясь, и вдруг совершенно серьезно спросил. «Я уже говорил, что вы сегодня неотразимы». «Два раза при встрече и целых четыре по дороге сюда», — улыбнулась Лили и добавила шутливо. «А вот здесь вы еще ничего не говорили. Какое безобразие!» Огорченно покачал он головой. «Ситуацию срочно нужно исправлять. Дорогая Долорес, вы удивительно прекрасны». Лицо Джейсона стало таким мечтательным и вдохновленным, что Лили просто не удержалась. «Благодарю за комплимент», — перебила она его, не дав ему сказать больше, и едва сдержала смех, когда он укоризненно посмотрел на нее. «Я был на пороге вдохновения и мысленно сочинял стихи в вашу честь, когда вы меня так некрасиво перебили», — сообщил невыразимец недовольно. «Знаете, что-то вроде ваша кожа, словно розы. Как чувствовала, что надо это сделать», — пробормотала она с нескрываемым облегчением, и, подняв взгляд, случайно встретилась с ним глазами. Пара секунд молчания, и за их столиком раздался дружный смех. Вскоре к ним подошел официант, и оба поспешили заказать вкусное жаркое, а после предались ужину, подшучивая и поддразнивая друг друга. «Значит, эта переоценка ценностей так повлияла на тебя?» — серьезно поинтересовался невыразимец. И, поймав недоуменный взгляд, пояснил. «Изменения в Хогвартсе, внешность и характер, дружба с Гарри Поттером. В некотором роде», — осторожно кивнула Лили. «И что же так тебя проняло? Что дало толчок для этой переоценки?» — спросил он, прищурившись и положив подбородок на переплетенные пальцы. «Думаю, все понемногу», — пожала Лили плечами. «Стресс от турнира, смерть Дидгари, заявление Поттера, все эти газеты, дементоры и предстоящая работа в школе». Тот задумчиво кивнул, соглашаясь, и Лили чуть наклонила голову, с любопытством глядя на него. «А что заставило тебя выйти из привычного амплуа, главной ледышки отдела тайн? Встреча с женщиной своей мечты не считается?» — усмехнулся Уолтер. И Лили с улыбкой покачала головой. Жаль, ничуть не расстроился он и развел руками, кривовато улыбаясь. «Потому что другого объяснения у меня нет. Ты мог бы что-нибудь придумать», — заметила Лили и вновь пересеклась с ним взглядом. Тот чуть подался вперед и осторожно накрыл ее руку своей. «А ты могла мне солгать», — ответил Джейсон, серьезно глядя ей в глаза. Лили отвела взгляд первой. Лили пребывала в тихом бешенстве и одновременно недоумении уже пару дней, и это не могло ее не раздражать еще сильнее. Дурацкий Джейсон Уолтер исчез сразу после их первого и единственного ужина и с тех пор не давал о себе знать ни одной из тех забавных коротких записок, что присылал ей раньше, ни личной встречей, ни как-либо еще. Даже когда Лили попыталась осторожно выяснить, что с ним, через своих осведомителей в министерстве, понятнее ничего не стало. Уолтер приходил на работу рано утром и уходил поздно ночью, как всегда, и вел себя тоже совершенно обычно. Учитывая, что расстались они мирно и оба были вполне довольны проведенным вместе вечером, его молчание выглядело странным и подозрительным. Все это приводило ее в замешательство и раздражение, которое плавно перетекло в самую настоящую ярость. Еще больше ее раздражало то, что она немного скучала. Не по Уолтеру, конечно же нет, а по легкому общению, шуткам, смеху, флирту точно так же она общалась с Джеймсом. Это вызывало глухую тоску, и Лили совсем запуталась во всем. Встряхнув головой, она быстро направилась в сторону своего класса, возле которого стоял пятый курс Слизерина и Гриффиндора. От непривычно хмурого профессора, вокруг которой буквально разливалась аура злости, шарахнулись даже совершенно безбашенные гриффиндорцы, не говоря уж о более осторожных слизеринцах. «Все в класс!» – процедила Лили, взмахом руки распахивая двери и проходя к своему столу. «Сегодня вы должны сделать конспект 14 главы. Приступаем!» Ученики торопливо рассаживались и доставали свои вещи из сумок, с любопытством косясь на злую Амбридж и недоумевая, кто смог так вывести из себя обычно спокойную женщину. Лили же сцепила пальцы в замок и, положив на него подбородок, прикрыла глаза. Зашуршала бумага, и начали скрипеть перья. Лили с неожиданной тоской вспомнила то время, когда училась сама, а затем поспешила вынырнуть из воспоминаний. Уж что-что, а школьные воспоминания – это не то, что ее успокоит, скорее уж наоборот. «КХМ, профессор Амбридж», – раздался внезапно негромкий голос Гермионы. «Можно вопрос?» Лили с тяжелым вздохом открыла глаза и поймала обеспокоенный взгляд Гарри, который что-то тихо говорил друзьям. Он вопросительно приподнял брови, и Лили успокаивающе прикрыла глаза, мол, с ней все в порядке, а затем обратила свой взор на старосту. «Да, мисс Грейнджер, что за вопрос?» Девушка неожиданно смутилась. «Это не совсем относится к Зати, да и вообще к школе», – пробормотала она. Лили заинтересовалась и рукой велела продолжать. «Просто вы работали в министерстве и всяко знаете лучше», – пояснила Гермиона. «Вопрос относится к законодательству магической Британии или к работе в министерстве», – догадалась Лили. Грейнджер согласно кивнула, а затем помотала головой. «Не совсем. Недавно я наткнулась в одной из книг библиотеки на интересное словосочетание и начала искать все, что с ним связано, но ничего толком поясняющего не нашла, зато нашла другое». В классе послышались тихие смешки, а Гарри и Рон, переглянувшись, синхронно закатили глаза. «Еще бы, Гермиона и не нашла совсем ничего по интересующей ее теме, да не может такого быть. И что же это?» — усмехнулась Лили. «Запретные зелья, профессор», — серьезно глядя ей в глаза, ответила Гермиона. Лили на мгновение онемела, а затем, неловко кашлянув, задумчиво потерла переносицу. «Вам никто не говорил, мисс Грейнджер, что запретная секция названа запретной не просто так», — тихо поинтересовалась Лили. «И лезть туда только ради удовлетворения любопытства не стоит?» Откуда-то со стороны Слизерина раздался ошеломленный присвист. Лили, мгновенно метнувшая туда свирепый взгляд, встретила настолько невинные лица, что сразу стало ясно, что они виноваты. Покачав головой, она молча погрозила им пальцем. Те торопливо сделали вид, что очень заняты и что-то пишут в тетрадях. «У меня есть допуск, профессор», — возразила Гермиона, метнув такой же сердитый взгляд на слизеринцев. «Но это не значит, что вы можете читать там любые книги, какие вам только заблагорассудится», — всплеснула Лили руками. «Вы хоть понимаете, что туда помещаются опасные для читателя книги, которые могут быть прокляты, одушевлены, отравлены. Вам рассказать, сколько волшебников умерло от них, и сколько продолжают умирать ежегодно в частных библиотеках из-за их неаккуратного использования и незнания техники безопасности?» Гермиона побледнела, а затем дрожащим голосом сказала: «Но я знаю, как справляться с магическими книгами». «Правда?» – жестко усмехнулась Лили. «Вы знали, что от некоторых книг не спасают даже перчатки из драконьей кожи? Вам знакомо такое понятие, как книги-вампиры или книги-убийцы? Они содержат настолько ценную информацию, что их не уничтожают только из-за этого. Иначе давным-давно спалили бы их адским огнем, ведь на них десятки смертей, мисс Грейнджер, и несколько из них хранятся в библиотеке Хогвартса, огороженные непроницаемым щитом запретной секции, чтоб вы знали. И внутри секции вас ничто не защищает от их пагубного влияния, некоторые из них могут выпить всю вашу жизненную энергию всего за одно прикосновение, а другие проклясть, когда вы просто мимо проходили. Так что запретная секция – это именно что опасное место, в которое не стоит соваться просто так», – мисс Грейнджер закончила Лили мрачно. Девушка зажмурилась и глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться, явно впечатленная перспективами. Другие ученики тоже напряглись от ее рассказа. «Но с чего вы взяли, что я забралась в запретную секцию?» — почти жалобно спросила она. «Потому что о запретных зельях вы могли прочитать только там. В библиотеке Хогвартса больше нигде нет о них упоминаний, насмешливо сказала Лили. «И я так и не поняла, почему с этим вопросом вы обратились ко мне, а не к профессору Снейпу, который, между прочим, преподает у вас зельеварение». Гермиона с легким раздражением кивнула и ответила. «Он сказал, что не имеет права отвечать на такой вопрос школьница и отправил меня к вам, как к заместителю министра». Лили прикрыла глаза и от всей души пожелала ему жениться и рождения 5 детей, причем всех с любопытством и упрямством мисс Гринджер. В классе вдруг появилось легкое свечение и раздался мягкий хлопок, чем-то похожий на потусторонний смешок. Лили дернулась, а потом ошеломленно прижала руку ко рту, глядя круглыми глазами на таких же ошарашенных и перешептывающихся учеников. Некоторые из них вскочили и достали палочки, встревоженно оглядываясь. «Что происходит? Вы это слышали?» «Слышали. Кто-нибудь что-нибудь понимает?» «Мне показалось, я слышала». Лили издала тихий смешок, в котором отчетливо проскальзывали истеричные нотки. «Мерлин, как же она надеется, что Северус никогда не узнает, что она только что сделала?» «Так, глубоких вдох-выдох, вдох-выдох, тихо. Это сработал один из моих приборов, опасности никакой нет», попыталась успокоить их Лили, но вскоре махнула на этой рукой, слушать сейчас ее просто не хотели. Кинув рассеянный взгляд на учеников, она заметила, что те продолжают обсуждать свои версии произошедшего, все более фантастические с каждым разом. Лили закатила глаза. Уже к вечеру вся школа будет знать, что их пытались убить, похитить или проклясть, на выбор. А они, конечно же, отважно сопротивлялись. Подростки. Кинув взгляд на часы, Лили ненадолго задумалась, а затем слегка постучала по столу карандашом, унимая шум. «Можете быть на сегодня свободны», махнула Лили рукой и в сторону проворчала. «Все равно урок уже сорван». Многие тут же торопливо собрали вещи и пошли на выход, но Гермиона с друзьями и еще парочка слизеринцев во главе с Малфоем задержались, глядя на нее как-то ожидающе. «Что-то еще, господа?» — поинтересовалась Лили, откинувшись на спинку стула и сложив руки на груди. «Вы не ответили на мой вопрос», — напомнила Гермиона, прижав сумку к боку. «Мы ждем ее», — пожал Рон плечами, а Гарри подтверждающе кивнул и добавил. «Хотя мне тоже интересно, что это такое?» Лили перевела вопросительный взгляд на слизеринцев и вновь вскинула бровь в вопросе. «У меня дела с Гринджер», — независимо пожал плечами Малфои, наткнувшись на 2 подозрительных взгляда гриффиндорцев, снисходительно усмехнулся. «Нам нужно кое-что обсудить до собрания старост. Мне любопытна эта тема», — пояснил крайне заинтересованный Забини. «Я изучаю зелья более углубленно, но пока не натыкался на запретные». Панси же просто закатила глаза и со вздохом мрачно сообщила. «Мне прекрасно бы жилось и без этого знания, ведь они явно не просто так носят это название. Но, боюсь, в ином случае эти 2 авантюриста», она подбородком указала на Блейза и Малфоя, «могут помчаться экспериментировать или что-нибудь проверять и опять влипнут». Рон понимающе покивал и со вздохом признался. «Порой у меня возникает то же самое ощущение, особенно в последнее время. Эй!» Одновременно возмутились его друзья и ткнули его с 2 сторон. Рон ойкнул и, потирая ребра, невнятно пробормотал то ли извинения, то ли ругательство. Лили только осуждающе покачала головой и, кинув взгляд на часы, предупредила. «Вы вряд ли потом захотите пойти есть. Мы переживем». В разнобой заверили ее и уставились на нее любопытными глазами. Лили со вздохом потерла переносицу. «Существуют так называемые запрещенные зелья. Это зелья, в состав которых входят запрещенные ингредиенты. Список есть в открытых источниках, мисс Гринджер, потом сами поищите. Ничего такого, просто части вымерших или находящихся на грани исчезновения видов, в основном», — добавила Лили, заметив заинтересованные взгляды. «Но есть и запретные зелья. За их изготовление, если зельевар еще жив, полагается мгновенный поцелуй дементора без суда и следствия». «Что значит, если жив?» — уточнил нахмурившийся Гарри. Лили вздохнула и оглядела горящие лица. «Я так понимаю, все здесь знают, что за некоторые нехорошие поступки волшебники получают откат», — уточнила Лили и, дождавшись кивков ребят, продолжила. «За изготовление этих зелий волшебник получает сильнейший откат, если не позаботиться об этом заранее. Но за нарушение юридических законов волшебники не получают отката», — непонимающе сказал Малфой. «Это просто глупо. Они постоянно меняются». Мисс Паркинсон резко прижала руку ко рту. Лили понимающе посмотрела на Пенси, которая смертельно побледнела и задрожала, словно от холода. «Вы ведь догадались, верно, мисс Паркинсон?» — с сочувствием спросила Лили. «Я кое-что слышал об этом», — пробормотала она. «Папа, член Визингомата, и он как-то упоминал о таком. Еще когда я была маленькой, я подслушала их разговор с дедушкой». Драко уважительно посмотрел на нее, и Пенси смутилась. «Это вышло случайно», — оправдывалась она. «Они просто не заметили меня за стеллажом в библиотеке, а мне было слишком неловко прерывать их и показывать, что я что-то слышала». Слизеринцы только хмыкнули и обменялись понимающими взглядами. «Мне хоть кто-нибудь что-нибудь объяснит?» — всплеснула руками Гермиона и обвиняюще посмотрела на сокурсников. «Вы явно что-то поняли, а ты уверена, что хочешь знать?» — устало поинтересовался Рон. «Посмотри на Паркинсон, она явно еще несколько ночей будет плохо спать, если вообще будет спать. От любопытства я точно не усну, а неаппетитные подробности я переживу», — резко отрезала она, сложив руки на груди. «Тебе стало плохо от одного описания книг запретной секции, Грингер», — напомнил хмурый Малфой. «А ведь это общеизвестная информация». Грингер посмотрела на него, как на предателя, отчего он недовольно скривился, а затем возразила, глядя ему прямо в глаза. «Там речь шла о книгах, Малфой, а здесь о зельях», — нахмурился он. «К ним ты тоже неровно дышишь, между прочим». «Да, но это зелье», — закатила она глаза. «От них можно ожидать всего в отличие от нормальных книг. Давно пора было понять, что в магическом мире нет ничего нормального», — прищурился он раздраженно. «О, поверь мне, я заметила», — с сарказмом протянула она. «Я уже говорил тебе, что здесь любая мелочь может быть опасной. Но, черт возьми, от книг я такого не ожидала», — почти рыкнула она. «Это разные ситуации, Драко, и ты не можешь знать». Драко нетерпеливо перебил ее. «Гермиона, ты просто не хочешь понимать, что магия – это не сказка. Ты не КХМ-КХМ», – кашлянула Лили, прерывая спор на самом интересном. Крайне разочарованные лица слизеринцев вновь обернулись к ней. Малфой и Грингер, что за время спора успели подойти друг к другу почти вплотную, смущенно взглянули на преподавателя и торопливо вернулись на свои места, демонстративно не глядя друг на друга. «Опять не дошло до палочек», – огорченно пробормотал Блейс и добавил, задумчиво почесав подбородок, хотя она почти врезала ему. «А мне кажется, что все когда-нибудь закончатся их свадьбой», — с усмешкой тихо заметила Панси. «Его отца хватит удар», — фыркнул Блейс насмешливо. «Пожалей бедного Люциуса Малфоя, Пенс, он никогда не одобрит их союза. На что спорим?» Вскинула она брови и сложила руки на груди. «Ну», — Блейс кинул на нее хитрый взгляд, — «как тебе идея нашей помолвки?» «Даже не думай, Блейс», — Панси фыркнула, а затем торопливо добавила, заметив негодующие взгляды будущей парочки. «Мы об этом позже поговорим, Забини. Кажется, мир сходит с ума», — пробормотал Рон. Гермиона, явно не впервые слышавшая версию слизеринки, только закатила глаза и насмешливо сообщила. «Если я когда-нибудь и выйду замуж за Малфоя, то моими подружками невесты будут те двое», — махнула она рукой на своих друзей. «Не ты, Паркинсон. Так что за свое крайне нелепое сводничество ты не получишь ничего, как бы ни старалась». Лили не удержалась от улыбки, которую поспешила скрыть за рукой, а Гермиона весьма быстро уловила, как нужно общаться со слизеринцами. Интересно, шляпа ей не предлагала что-то помимо Гриффиндора? Гарри, явно ждавший возмущения от подруги, поперхнулся воздухом и закашлялся на пару с другом, а бедняга Рон даже покраснел от кашля. Лили с интересом следила за разговором, который мог их завести неизвестно куда. Даже было любопытно, забудут ли они о первоначальном вопросе. «Ни за что», — прошипел крайне возмущенный Малфой. «Если я когда-нибудь и позову тебя замуж, те двое будут стоять где-нибудь в сторонке, чтобы не запороть нашу свадьбу». И заметив насмешливый взгляд девушки, взорвался. «А ты, любопытная ты наша, больше в жизни не залезешь ни в одну из запретных секций. Лично прослежу, ты не имеешь права мне указывать». Возмутилась Гермиона и уперла руки в бока. «Я не буду подчиняться твоим дурацким приказам. Это мы еще посмотрим. Смотри, они еще даже не помолвлены, но уже ругаются о своей семейной жизни». Тихо умилилась Панси и ехидно ткнула Блейза в бок. «Кажется, я все же выиграю», — довольно пропела она. «Как много я пропустил», — растерянно пробормотал Гарри, глядя на сладко спорящую парочку совсем другим взглядом. «И не говори, дружище», — вздохнул Рон печально. «Давно они так?» — поинтересовался он у слизеринцев. «Месяца полтора уже», — ответила Панси насмешливо и взглядом показала, что она думает об их внимательности. Наконец, Лили надоело за всем этим наблюдать, и она издала фирменное «кхе-кхе» Долорес. Ребята вздрогнули и растерянно оглянулись. «Извините, профессор Амбридж», — виновато произнесли они в разнобой. «Вы закончили обсуждать свою личную жизнь?» — приподняла Лили насмешливо бровь и, дождавшись смущенных кивков, махнула рукой. «Тогда можете быть свободны». Но я так и не поняла. Начало было Гермиона и смутилась, когда на ней скрестились веселые взгляды всех присутствующих. В них используются части еще живого человека, мисс Грейнджер, и отнимается его жизненная сила, из-за чего он медленно и мучительно умирает в процессе приготовления зелья, вздохнула Лили устало и потерла лоб рукой. Вы ведь наверняка слышали что-то об этом даже в магловском мире. К примеру, для продления жизни, красоты, увеличения силы и все в этом роде. Все замерли. Рон даже немного позеленел, Гарри уставился в потолок отсутствующим взглядом, а слизеринцы дружно передернулись от отвращения. «Это грязная магия», — сказала Панси, зябко поежившись. «Человек, чьи органы используют, буквально высыхает на глазах и превращается в пепел, а зельевар получает за его смерть сильнейший откат, если не успевает перекинуть его на кого-то другого. Эти зелья словно замедленный яд», — задумчиво покачал головой Блейз. «Сначала они помогают выпившему, но позже его действие ослабевает. Человек начинает пить чаще и большие дозы, что в конце концов ведет к смерти, хотя бы от отката». Рон, хмыкнув, неожиданно произнес: «А я вспомнил ту историю, про которую говорила Паркинсон». Встретив заинтересованные взгляды однокурсников, он начал вдохновенно рассказывать. Это было около 10 лет назад. Какая-то старуха снимала несколько молоденьких ведьмочек в борделях Лютного, оплачивала их услуги на дому и опаивала там дурманящими зельями, после чего отпускала, поставив на парочку самых юных и красивых следилки. Одну из них она ловила спустя буквально несколько часов и запирала в своем подвале, а другую обычно подлавливала через пару дней после какого-нибудь клиента. Ну, чтобы подозрения не пали на нее. Дальше она сама варила зелье для продления молодости, красоты и увеличения магической силы, перекидывая на одну из девушек откат, а другую используя как живые ингредиенты. А дальше... С интересом поинтересовался Малфой, заметив недоумевающие взгляды, пояснил: «Мне было около 5 лет, я тогда как-то не очень интересовался кровавыми историями сумасшедших ведьм, у меня были и другие занятия, у нас дома было немного скучновато», поморщившись, признался Рон и продолжил: «Поймали ее чисто случайно, кое-кто из старших Авроров частенько захаживал к одной из помеченных девиц и, заглянув к ней вечерком, увидел, как ту оглушила какая-то ведьма и аппарировала вместе с ней. Он отследил аппарацию, осмотрел дом ведьмы и ушел. Вернулся спустя пару часов вместе со своей лучшей пятеркой Авроров и спас свою подружку, поймав и ведьму. Ей было за 400 и выглядела она, как 20-летняя девушка. Хотя она все равно была не в себе и смеялась, как сумасшедшая, пока ее не поцеловал Дементор. На ее счету было несколько сотен жизней молодых девушек, а у нее ведь была неплохая схема», — заметил Блейз и развел руками, когда на него осуждающе уставились однокурсники. «Что? Я же чисто теоретически, Блейз», — мученически простонала Панси, закрыв глаза рукой. «Ты хоть когда-нибудь думаешь прежде, чем что-либо сказать? Но, вообще-то, Пенс, он прав», — невесело усмехнулся Малфой. «Если бы не чистая случайность в виде Аврора, то она еще долго могла бы охотиться на девушек, меняя свою стратегию, как только кто-то что-то начинал подозревать. И кто знает, когда бы ее поймали». Все девушки, включая и Лили, поежились от холодка, прошедшего по позвоночнику. «А в газетах не говорилось, как часто она готовила зелье?» — задумчиво спросил Гарри, что-то серьезно обдумывая. «А я разве говорил что-то о газетах?» — усмехнулся Рон и пояснил. «Раньше к нам домой частенько заглядывал старина Грюм и рассказывал всякие жуткие истории, чтобы от него отстали». «Ты не говорил об этом?» — прищурилась Гермиона и сложила руки на груди. «Это не так важно», — отмахнулся Рон и, немного подумав, ответил Гарри. «Где-то раз в месяц-два. Слушайте», — начал Блейз с заговорщицким видом, — «а не мог тот старший Аврор быть самим Грюмом?» — и красноречиво пошевелил бровями. «Ты ужасен, Забини», — обреченно вздохнула Панси. «Теперь вместо храброго и сильного красавца я вижу Грюма». Блейз дьявольски рассмеялся, а остальные закатили глаза. «Не сходится», — хмуро сообщил Гарри и объяснил. «Рон сказал, насчитывается несколько сотен убийств, но даже по моим самым скромным прикидкам выходит как минимум 1500 жертв. Я мог ошибиться, пожал плечами Рон, а затем предположил. Или это жертвы только на территории Англии, она вроде переехала откуда-то. Гарри только махнул рукой. Даже пара сотен, это очень много, мрачно сказал он. Я просто представляю, что все они умирали кошмарной смертью из-за какой-то сумасшедшей. Да, пожалуй, эти зелья входят в список самых ужасных, поморщившись, признал Блейз. Особенно их ингредиенты, усмехнулся Рон. Гермиона, скривившись, выпалила. Это отвратительные зелья, просто омерзительные и крайне аморальные. Мы поняли, Грингер закатил глаза Малфои, схватив ее за локоть, потянул к выходу. Ты точно не будешь заниматься подобными. До свидания, профессор. До свидания. Гарри, окликнула Лили задумчивого сына на выходе. Ты в порядке? Да, взъерошил он волосы и тяжело вздохнул. В полном. Просто думаю, являлось ли то зелье, с помощью которого воскрес Редбу запретным. Лили пожала плечами. В какой-то мере, да, но с другой стороны, надо поискать похожие в библиотеке, вздохнул он. Зачем оно тебе? Озадаченно спросила она. Я думаю, что хвост мог ошибиться, прикусив губу, ответил он неохотно. В рецепте, приготовлении, да хоть где. И связь между мной и ним усилилась из-за этой ошибки. Но если узнать зелье, то можно приготовить и противоядие, добавил Гарри с надеждой. Не думаю, медленно покачала головой Лили. Но если тебе так спокойнее, поищи его лучше в библиотеке Крестного. В Хогвартсе такой информации нет. В открытом доступе, точно. Гарри благодарно кивнул, а затем чуть нахмурился. Ты вроде что-то хотела? Проследи, пожалуйста, чтобы Гермиона дошла до больничного крыла и проверилась на различные проклятия, мягко попросила Лили. Я думаю, Малфой с этим справится и без нас, усмехнулся Гарри и добавил. Но я прослежу. До вечера, мам, до вечера, рассеянно ответила она. И Лили, глубоко задумавшись, резко вскочила с места и помчалась в подземелье. Мистер Снейп, я, хе-хе, неловко кашлянула Лили, замерев на пороге класса и настороженно глядя вперед. Прямо перед ней была чудная картина. Северус, вжавшийся почти в спинку стула и явно подумывающий о том, чтобы слиться с ней воедино, и студентка со слизеринским галстуком, нависшая над ним с крайне томным видом и замечательным вырезом на рубашке. «Надеюсь, я не помешала?» – вежливо поинтересовалась Лили, заметив, как взгляд Северуса торопливо метнулся из выреза на нее. Он смущенно потер шею и, кажется, у него покраснели кончики ушей. Удержаться от улыбки было выше ее сил, и Лили торопливо прикрыла ее ладонью. В последний раз она видела его таким смущенным еще в школе, когда случайно застукала его на дежурстве с кем-то из девчонок Пуффендуя на старших курсах. Северус ходил красным еще несколько дней после этого. «Нет, Долорес, как раз собирался идти к вам», с досадой и одновременно облегчением ответил Северус. Белокурая студентка медленно разогнулась и обернулась к ней с милейшей улыбкой на лице и демонстративно застегнутыми до горла пуговицами. Лили из последних сил удерживалась от смеха. «Добрый день, профессор Амбридж», пропела слизеринка и, метнув многообещающий взгляд на Зельевара, пообещала. «Я зайду вечером, профессор, до свидания», и походкой от бедра гордо удалилась из кабинета. Лили, проводив ее любопытным взглядом, ожидающе уставилась на Северуса и многозначительно приподняла брови. Зельевар упрямо сжал челюсть и промолчал, сложив руки на груди. «Мне ведь не показалось, верно?» – спросила Лили с весельем. «Что?» – угрюмо спросил он и кинул на нее взгляд из-под лобья. «Ты?» «Нет, но мисс Гринграсс, ни за что». «Но почему?» – спросила Лили непонимающе. «Я не сплю со своими студентками». Оскорбленно посмотрел на нее Снейп. «Но она тебе нравится?» возразила она. «Ничего подобного», отрезал Северус и, заметив скептический взгляд, предположил. «Тебе, видимо, показалось. В последнее время тебя слишком тянет на сводничество, тебе так не кажется?» «Да ладно тебе, Северус», махнула Лили рукой и оперлась бедром об его стол. «Красивая, умная, из чистокровного рода и весьма заинтересованная в тебе девушка, от которой ты даже не пытался сбежать на другой конец замка, и ты был немного расстроен, когда я вас прервала и, игнорируя недоверчивое лицо друга, подвела итог. Ты явно заинтересован, друг мой». Северус насмешливо хмыкнул, а затем прищурился. «Тебя это все равно не касается, Лили. Я не намерен обсуждать свою личную жизнь, тем более, с тобой». Она только закатила глаза и тоном искусительницы пропела. «У тебя еще 2 года, Северус, а затем милая Дафна выпустится из школы, и тебе придется что-то делать». Зельевар пробормотал что-то явно ругательное, а затем резко произнес: «Зачем ты пришла?» Лили тяжело вздохнула и почти умоляюще сказала: «Одолжишь лабораторию на пару часов? Зачем тебе?» Нахмурился он и обеспокоенно смерил ее взглядом. «Тебе что-то нужно? Ты больна? Нужно универсальное противоядие от приворотных зелий?» Устало потерла Лили лицо и с легкой насмешкой добавила: «Не думаю, что у тебя такое есть». Северус издал короткий смешок и с шумом выдвинул ящик из стола, а затем небрежно поставил перед ней небольшой флакон с розовым зельем. «За эти годы в школе у меня в запасе скопились многие зелья. Чего здесь только не случается?» Насмешливо протянул он и, внимательно осмотрев ее, недоуменно вскинул бровь. «Ты не похожа на того, кого приворожили». Женщина с сомнением посмотрела на друга, а затем перевела взгляд на зелье и неуверенно протянула: «А может быть, Лили, я работаю в школе уже почти 15 лет», вздохнул Северус тяжело. «Поверь мне, я могу отличить привороженного человека от нормального. Ты же сама работала колдомедиком и все это прекрасно знаешь и без меня». «А надежда была так сильна», пробормотала Лили, раздосадованно покачав головой. «Так ты решила, что тебя приворожили?» Рассмеялся он. «Ни слова, Северус», с угрозой показала ему палец Лили и повторила: «Ни слова». Глава 26. Начало каникул. «Опять ты», обреченно вздохнула Лили, увидев черные ботинки на спинке дивана, и аккуратно закрыла дверь. «Что тебе нужно?» «Да брось, Лилс, откуда такая реакция? Где мои горячие объятия и заверения в любви?» Весело хмыкнул Сириус, развалившись на ее диване и лениво пролистывая какой-то журнал, который с ее приходом тут же кинул на журнальный столик. «Я знаю, ты скучала по мне и...» Лили тяжело вздохнула и сжала губы в тонкую линию. «Гарри знает о том, что ты в замке», — перебила она его, скрестив руки на груди. Повисла напряженная тишина. Сириус сел прямо и попытался улыбнуться, но ничего не вышло. Улыбка вышла какой-то жалкой и неубедительной. Лили вопросительно приподняла левую бровь, пытаясь не обращать внимания на сочувствие, разливающееся в груди. «Сириус просто не может врываться к ней сюда каждый раз, когда ему захочется. И сегодня она это ему докажет. Он не отвечает на мои письма», — неохотно признался он, тяжело вздохнув и зарывшись рукой в волосы. «Отсылает их обратно нераспечатанными. Кажется, он все еще очень злится на меня». Лили покачала головой и под его жалобным взглядом сдалась, присев рядом и утешающе погладив его по предплечью. «Может, мне поговорить с ним?» — предложила она. «Все же он зол на тебя из-за меня». «Не надо, Лили», — покачал Сириус головой, слегка извиняюще улыбнувшись. «Гарри разозлится еще больше. Тем более, он прав», — со вздохом пробормотал он. «Я мог сказать ему раньше или как-то еще дать ему знать о твоем воскрешении, но промолчал. Тогда ты бы поругался со мной», — с усмешкой покачала головой Лили. «Со всех сторон обложили». Шутливо возмутился он и замолчал, а затем как-то совсем робко поинтересовался: «Гарри не спрашивал обо мне?» Лили покачала головой, с сочувствием посмотрев на него. «Понятно», — пробормотал он и расстроенно провел рукой по голове. «Просто дай ему еще немного времени, Сириус, и все наладится», — утешающе сказала Лили. «Угу», — нерадостно согласился Сириус и, видя, что она хочет что-то еще добавить, быстро перевел тему. «Где вы будете праздновать Рождество?» Лили неожиданно смешалась и промолчала. «Только не говори, что ты не обсуждала это с Гарри», — сказал он насмешливо и округлил глаза, когда она промолчала, поджав губы. «Ты серьезно, Лилс?» — недоверчиво спросил Блэк. «Это слишком опасно», — упрямо заявила Лили, отводя взгляд и сложив руки на груди. «Гарри всегда оставался на каникулах в школе, либо праздновал с Уизли. Его исчезновение в никуда вызовет слишком много вопросов». «Но это же Рождество, цветочек», — возразил нахмурившийся Сириус. «Не думаю, что Гарри захочет праздновать его в одиночестве или с друзьями теперь, когда у него есть ты. Мы можем отметить его и здесь», — деланно безразлично пожала Лили плечами, небрежно обведя рукой гостиную. «Украсим ель, поужинаем, а утром подарим друг другу подарки». Однако в ее словах не слышалось и капли радости и воодушевления, да и сама она выглядела на редкость устала и расстроена. Сириус страдальчески закатил глаза, недовольно качая головой. «Это не то же самое, что праздновать в своем собственном доме», — хмуро сказал он. «Тем более, он наверняка хочет увидеть дом, где будет жить летом». Маска на лице Лили дрогнула. «Я знаю, знаю, знаю, Сириус», — расстроенно ответила она, устало потерев лицо рукой. «Но это вызовет слишком много внимания и вопросов». Сириус лишь презрительно фыркнул, а затем чуть сжал ее руку, весело усмехаясь, и довольно заверил ее: «Никто ничего не заподозрит, Лилс», и, заметив недоверие на лице Лили, добавил: «Доверься мне, я все устрою лучшим образом». «Это меня пугает еще больше», – буркнула Лили притворно недовольна, однако неуверенная улыбка уже появилась на ее лице. А потом близнецы решили, что конфетки с сюрпризом – это как-то мелко, и решили вплотную заняться всякими волшебными игрушками и мелкими амулетами с подвохом. Так что они уже договорились, что Джордж вплотную займется зельеварением, а Фред – чарами, и даже подключили Рона с его способностями к расчетам, пообещав ему долю в бизнесе. Рон невероятно этим доволен, но сделал вид, что ему это не особо и нужно, и у него уже есть планы, рассказывал Гарри, сильно жестикулируя и совсем забыв про чашку с чаем в руке, который почти весь расплескал. Гермиона, когда услышала об этом, даже не стала как обычно ворчать, что они могли бы стать гениями и сделать кучу открытий, если бы бросили свою затею с магазином, только задумчиво покивала, а затем дала им пару дельных советов и опять умчалась в библиотеку к своему Малфою. С легким раздражением фыркнул он и продолжил: «Кажется, у них что-то там горит по срокам, потому что они постоянно что-то обсуждают и ругаются. Гермиона буквально спит на ходу, но выглядит такой довольной. А вчера, мам, ты только представь, она по рассеянности села за стол Слизерина и ужинала у них, слишком увлекшись их спором». «Правда», — смутился Гарри, — «я тоже немного увлекся и заметил, что что-то не так, только когда увидела ошарашенные глаза Нэтта напротив». Лили с весельем фыркнула, прекрасно представляя эту картину. «Вчера она на ужине не появилась из-за срочного вызова к министру, которому кто-то настучал про то, что великаны затеяли великое переселение с юга Франции в Британию, и даже попались парочке маглов на глаза, из-за чего у тех случился очередной всплеск необъяснимых фотографий и кучи заявлений о опровержении, которые веселили волшебников разной степенью бредовости. Однако сам министр был весьма обеспокоен проблемой великанов. Во-первых, благодаря им проблема секретности возрастала пропорционально их росту. Во-вторых, договориться о чем-либо с ними было нереально сложно. В-третьих, если они решат остаться здесь, остро вставала проблема их пропитания, тем более, численность обычных и магических животных и так сильно сократилась в последние годы. Так что Фадж просил быть очень внимательной и говорить обо всех странностях возле Хогвартса сразу ему, подходящие горы с достаточным магическим фоном, где могли решить остаться великаны, были расположены почти вплотную к запретному лесу и рядом со школой, что тоже не прибавляло ему спокойствия. О том же, что могло побудить их переселиться, волшебники расходились во мнениях. Кто-то говорил, что у них начались проблемы с пропитанием, кто-то, что их вконец достали магловские туристы, а кто-то начинал вспоминать кентавров, которые, точно так же ничего не объясняя, 5 веков назад резко снялись с пригретого места в Греции и частью табуна поселились в запретном лесу, или фей, которые внезапно исчезли со всех известных мест около 100 лет назад. «Как ты сам-то умудрился оказаться в их компании?» — поинтересовалась она с веселым интересом. «Да этих двоих заинтересовало, что быстрее, пуля или заклинание, и может ли чисто теоретически магл победить мага», — махнул он рукой как-то безнадежно. «Вот мы и подключились все. Рон вместе с Паркинсон начали какие-то свои расчеты плотности магического щита и скорости пули и смогли таки доказать, что магические щиты с легкостью защитят от мелкокалиберного оружия, но удары чего-то помощнее выдерживают всего несколько раз. Блис и я пытались понять и как-то это исправить, разработав специальный щит против магловского оружия, но пока безуспешно, не хватает опыта и знаний. Вот мы и обсуждали все это по дороге и слишком увлеклись», — вздохнул он как-то печально. «МакГонагалл потом так ругалась, мол, нарушаем многовековые традиции, пыталась подключить Снипа, но тот заявил, что его студенты ничего не нарушали, и он не видит никаких причин вмешиваться. А мадам Спраут и вовсе сказала, что они столько времени пытались примирить 2 факультета, а теперь, когда все начало налаживаться, МакГонагалл недовольна». Та и утихла. «Правда, баллы все равно сняла», — фыркнул Гарри, обиженно надувшись, но, увидев ободряющую улыбку матери, уже с прежним энтузиазмом продолжил: «А Гермиона и Малфой что-то там опять придумали и теперь пытаются понять, выдержит ли щит Хогвартса ракетный удар. Мы, пока, конечно, не во всем уверены, но по расчетам выходит, что 1 или 2 удара он выдержит, а потом начнется что-то запредельное. У нас нет всех данных, и ребята ищут информацию в библиотеке, но пока безрезультатно. Хотя Малфой уже грозится перевернуть собственную библиотеку, но найти хоть что-нибудь по счетам школы. Лили задумчиво покивала, с интересом размышляя о том, до чего еще они сумеют докопаться. Ведь начиналось-то все весьма безобидно. Простенький проект, направленный больше на налаживание контактов между враждующими факультетами, а сейчас эта компашка каким-то образом сработалась и умудряется рассчитывать сравнительные характеристики оружия двух миров и не всегда удачные методы противодействия. С неожиданной гордостью и тоской подумалось о том, что ожидает их мир после того, как эти недоучки закончат образование. А ведь если никто из них не передумает, то их компания будет состоять из талантливого зельевара, нумеролога, ритуалиста, боевой магички и еще непонятно чему решат посвятить свою жизнь Грейнджер и Малфой. Хотя, может, все окажется не так плохо и глобально, от этой мысли Лили тихонько фыркнула. И кого она обманывает? Гарри, наконец, притих и как-то растерянно оглядывался по сторонам, обнаружив, что чай из кружки пропал, и находя то тут, то там брызги от него. Кинув на нее слегка виноватый взгляд, он достал палочку и быстро все исправил. Гарри, как-то неуверенно начал Лили, начав нервно крутить в руках полупустую чашку. Через пару дней ученики начинают разъезжаться по домам. Ты думал, где останешься праздновать Рождество? А мы разве не вместе его будем отмечать? Недоуменно посмотрел на нее сын. А ты хочешь? Осторожно поинтересовалась Лили. Конечно, хочу. Фыркнул он и вдруг замер, настороженно уставившись на нее. Ты же не собираешься меня где-нибудь оставить? Спросил он подозрительно. Нет. Помотала Лили головой. Просто подумала, вдруг ты хочешь отпраздновать с друзьями или у Уизли. Но я ни разу не праздновал с тобой, упрямо возразил он, сложив руки на груди. И вдруг как-то неуверенно посмотрел на нее. Ты же не против? Лили только улыбнулась и покачала головой. Вот и хорошо, облегченно выдохнул Гарри и быстро спрыгнул с дивана. Я совсем забыл про ребят, они ждут меня возле кухни, хотим поинтересоваться у эльфов насчет щитов. Вдруг они что-то знают? Так что я побежал. И да, мам, надеюсь, дома у тебя не такой ужасный склеп, как у Сириуса, хихикнул он прежде, чем исчезнуть за дверью. Она же только фыркнула, а затем не выдержала и засмеялась. Значит так, начал крайне важно Сириус, гордо выпятив грудь. С Дамблдором я все утряс, Гарри едет на каникулы ко мне в дом. Он у тебя как проходной двор, недовольно посмотрела на него Лили. Хочешь сказать, никто не поинтересуется, что я забыла у тебя дома и почему Гарри Поттер празднует Рождество со мной? Ко мне никто не суется после того, как я сообщил, что Кричер совсем сошел с ума и бросается на всех, кто не Блэк, с неприличными намерениями, сообщил он крайне довольным тоном. Лили закашлялась. И не жалко тебе старика, усмехнулась она. На секунду Блэк сделал вид, что задумался, что-то посчитал на пальцах, неслышно бормоча, а затем помотал головой и широко осклабился. «Ни капельки, Лилс, этот старик вынес мне все мозги и начал совершенно бесстыдно подсовывать досье на всех незамужних и подходящих, по его мнению, девушек. Причем, в этом мнении как-то совсем не вписывается человеческое понятие привлекательности», содрогнулся он от воспоминания и жалобно продолжил. «Сегодня утром видел колдофото девицы, похожей на тролля, как две капли воды, и она мне посылала воздушные поцелуи. Это просто кошмар, Лили. Я думал, заикой останусь на всю жизнь». Лили расхохоталась. «Да, похоже, Кричер не сдается до сих пор, вот же упрямый малый». «И вовсе не смешно», — проворчал Сириус недовольно. «И хватит меня перебивать, иначе обижусь и ничего не скажу». «Молчу, молчу», — с улыбкой подняла Лили руки. «Так вот, домой ко мне никто не заглядывает», — продолжил Блэк. «Дамблдор, конечно, немного поупирался, но Гарри едет ко мне на каникулы, а от меня перемещается к тебе под ключом, где вы и празднуете Рождество». «Ну», — улыбнулся он самодовольно, — «разве я не гений, цветочек?» Лили скептически посмотрела на него. «А если кто-нибудь заглянет к тебе проверить, как Гарри, скажу, что он вышел, к примеру, в магазин или прогуляться с девушкой», — пожал Блэк плечами. «Или еще что-нибудь придумаю», — беспечно махнул он рукой и удовлетворенно добавил. «Не думаю, что ко мне придет хоть кто-нибудь после того, как я немного поколдовал дома в прошлый раз и заставил их всех разбежаться от фальшивого фантома своего предка», — довольно рассмеялся Сириус. «Тот пугал их всякими карами, подстраивал всякие пугающие случайности и насылал легкие сглазы. Последнее напугало старика Флетчера почти до мокрых штанов, когда он зачем-то сунулся на кухню, задумчиво добавил он и покачал головой. «Маглы все-таки те еще затейники. Ты ужасен, Блэк», — скорбно покачала Лили головой, удерживая широкую улыбку изо всех сил и глядя, как он довольно улыбается. «Но спасибо, Сириус», — добавила она. «Правда, спасибо за помощь». Блэк только усмехнулся и неожиданно серьезно посмотрел на нее. «Обращайся, Лили. Ты уверен?» — в очередной раз спросила Лили, кусая губы. «Конечно», — тяжело вздохнул Гарри, закатывая глаза. «Я хочу провести Рождество с тобой, но твои друзья...» «Мам», — невежливо перебил ее сын, — «я уже праздновал с Гермионой и Роном, со всеми Уизли и даже с тетушкой Петуньей, и, поверь мне, они все не сильно расстроятся, узнав, что я праздную этот семейный праздник со своей мамой, которую обрел спустя столько лет, особенно Рон и Гермиона». Лили кивнула, чувствуя, как внутри что-то дернулось на словах о Петунье, а затем со вздохом поинтересовалась. «Ты точно не хочешь провести время вместе с ними? Мы можем пригласить их отпраздновать с нами. Мы собирались пересечься в косом переулке на каникулах», — напомнил он с улыбкой. «К тому же, я обещал забежать к миссис Уизли после сочельника, так что там и увижусь с Роном. А Гермиона уедет на неделю с родителями на какой-то горнолыжный курорт». Лили нервно прикусила губу. «Если кто-то узнает...» «Никто ничего не узнает, мам», — Гарри закатил глаза. «Я сяду в поезд, меня встретит Сириус и заберет к себе на Гримма, откуда я перемещусь к тебе под ключом. У него не бывает гостей, так что никто ничего не заметит». Заметив, что совершенно не унял тревоги матери, он добавил: «Если что, я скажу, что был у тетки или в Годриковой впадине на кладбище. Все разом смутятся и прекратят расспросы. Да и Сириус тут же нам сообщит, если кто-то решит к нему заглянуть». Лили только фыркнула, проведя рукой по собственным волосам. «Зная Сириуса, он скорее придет к нам вечером с печальным лицом и каким-то непонятным образом окажется за столом, шутя шуточки и развлекаясь, а не прикрывая нас», — проворчала она. «Ну, это же Сириус», — пожал Гарри плечами. «Чего от него еще ожидать?» Она только усмехнулась, а затем посмотрела на часы и напомнила: «Тебе пора на поезд». Гарри угукнул, но не сдвинулся с места и на сантиметр. «Ты же меня встретишь, правда?» — с тревогой спросил он, пытливо заглядывая в ее глаза. «Я буду ждать тебя дома», — твердо пообещала Лили. «Невиллу?» — удивилась Лили, встретив его почти у выхода из замка. «Ты опоздал на поезд?» — обеспокоенно нахмурилась она. Парень сидел на ступеньках, с тоской глядя сквозь витраж на снегопад. «Нет», — качнул он головой и как-то непривычно хмуро пояснил. «Я решил не ехать, профессор. Что-то произошло», — осторожно поинтересовалась Лили, помня, как Невилл радовался возможности поехать домой. Немного подумав, она уселась рядом с ним и тоже посмотрела на окно, откуда открывался прекрасный вид на заледеневшее черное озеро и снежный лес. Воцарилась тишина. Лили не торопила Невилла, зная, как долго тот собирается с силами, чтобы что-то сказать, когда сильно обеспокоен. Если его не торопить, то он все скажет сам, в обратном же случае Невилл замыкается в себе и молчит. Мельком кинув взгляд на его лицо, она заметила, как сильно он прикусил губу и хмурил брови. «Видимо, что-то очень серьезное», — нахмурилась Лили. «Бабушка хочет провести Рождество у родителей», — сдавленно признался он, сжимая пальцами мантию. «Я не могу видеть их такими, особенно теперь, когда Лестриндж на свободе, а я ничего не делаю для их поимки». «Ох, Невиллу», — мягко произнесла Лили и покачала головой. «Ты же знаешь, что поступаешь правильно, верно?» Тот выдавил откровенно жалкую улыбку. «Я просто думаю, что отец бы не одобрил моего бездействия», — совсем тихо произнес Невиллу. «Бабушка всегда говорила, что он был очень смелым и сильным человеком. Он, твой отец», — мягко возразила Лили и положила руку ему на плечо. «Он бы не хотел, чтобы ты погиб от их рук или стал бы убийцей в таком возрасте». Но, как-то совсем потерянно взглянул на нее Невиллу. «Вы правда так думаете?» «Конечно», — кивнула Лили и чуть улыбнулась, добавляя: «Иначе твоя мать заставила бы его горько пожалеть о своих словах». Невилл издал короткий и совсем тихий смешок, а потом засмеялся в голос с какими-то надрывными нотками. На его глазах выступили слезы, лицо перекосило гримаса страдания, и он горько заплакал, издавая громкие всхлипы. «Это их последнее Рождество», — признался он сквозь слезы. «Папа, до сих пор действующий глава рода. Пока он жив, я не могу». Невилл задрожал от едва сдерживаемых рыданий. «Не могу принять род». Лили до крови прикусила губу, чувствуя, как защипала глаза, и молча обняла Невилла. Тот затрясся всем телом и зарыдал, уткнувшись ей куда-то в шею. «После Рождества бабушка отправит их в очень дорогую заграничную клинику», — тихо продолжил он, чуть успокоившись. «Если там им не помогут, то их-их-их», — его голос срывался и дрожал. «Тэ-ша-ша», — прошептала Лили сдавленным голосом и погладила его по спине. «Не надо, Невилл, не говори так, им обязательно помогут. Главное, верить, Невилл, главное, верить. Правда?» Невилл поднял голову и посмотрел на нее мокрыми глазами, голубыми глазами Алисы, той Алисы, чья душа уже давным-давно находится в мертвом царстве. Лили вздрогнула. «Конечно», — солгала Лили твердым голосом, — «с ними все будет в порядке, Невилл, ты в порядке?» — обеспокоенно спросил Северус, отловив ее в коридоре после последнего в этом году совещания. «Да, конечно», — кивнула Лили, отводя глаза. Зельевар скептически посмотрел на нее. «Лили, я не могу об этом говорить, Северус», — покачала она головой. «Просто поверь, со мной все хорошо». Он недовольно поморщился, но кивнул, соглашаясь. «Мне пора», — сказала Лили, посмотрев на часы. «Гарри скоро приедет, а у меня дома еще толком ничего не готово. Вы будете праздновать вместе?» — удивился Северус. «Гарри так захотел», — улыбнулась она и, извиняюще посмотрев на него, поторопилась. «Счастливого Рождества, Сев! Подарок жди под елью», — она хихикнула при виде его лица и умчалась. До прибытия поезда оставалось всего 20 минут, значит, у нее Гарри появится минут через 40. «Вот и мой дом», — произнесла Лили, с легкой тревогой глядя на лицо Гарри. Тот с удивлением осматривал гостиную, совмещенную проходом с небольшой столовой, книжные шкафы, диван. «Тут так много окон», — задумчиво произнес Гарри и, взглянув на Лили, добавил. «Мне нравится, мам. У меня две гостевых спальни», — улыбнулась Лили. «На первом и втором этаже. Какую хочешь». Гарри кинул взгляд в коридор, где была красивая винтовая лестница. «Однозначно, на втором», — решил он. Лили вновь улыбнулась.